Глава 21. Проклятая инквизиция. Парк великого князя меня удивил. Он был словно из другой реальности. Фигурные каменные изваяния, излучающие зеленое, голубоватое или белое мерцающее свечение. Лавовые фонтаны, перед извержением выплескивающие искрящуюся пену, в которой резвилась малышня разных демонических рас и юная ракотанка размером с Абду, от которого разбегались остальные дети, не признавая в нем равного. «Оба!» Развязно воскликнул незнакомый могучий лысый демон с тройкой оранжевых звезд. Он был по пояс гол и ковырялся двухметровым клинком в зубах. «Эй, доходяги, из какого легиона? Назовитесь!» 13-й легион, 13-я когорта!» Хором ответили мы. «А, свежее мясо! Слышал, у вас там какой-то боец есть, который на соплях стыбрил ставку Азмодана и сумел донести до базы. Есть такой?» «Да вот же он!» Радостно завопила Лера, подталкивая меня к амбалу. «Тифлинг Хакар, самый быстрый инстига во всей преисподней!» «Во славу Доминиона!» Изумленно ахнул лысый. «Иди сюда, парнишка, я тебя расцелую! А то думал, как со службы ушел, нормальных бойцов у нас и не осталось!» Я несмело приблизился к этой горе мышц, испещренной шрамами, и демон, закинув клинок за спину и дохнув огненным перегаром, стиснул меня в объятиях. Будь на моем месте настоящий Хакар, демон бы его раздавил. Я же, смирившись, просто ждал, когда ветеран изольет свои чувства и закончит меня лобызать. Все лицо и слюнявил. «Силен, братец, силен!» Он с уважением потрогал мои плечи, сжал их. «Крепок, хоть и вонючка!» Взбрыкнул сзади Абду. «За языком следите, уважаемый!» «Да ладно вам, ну воняет и воняет, что такого? У меня у приятеля, помню, от копыт несло похлеще, и ничего, 100 лет вместе отслужили. В одной казарме на соседних кроватях спали». Он взял мою голову мозолистыми лапами, посмотрел в глаза и спросил. «Как тебя зовут, братишка? Кто по званию?» «Хакар, декан в 13-й когорте 13-го легиона». «Вот что я тебе скажу, декан Хакар. Я бы половину хао отдал, чтобы посмотреть своими глазами на твой подвиг. По хао-визору, сам понимаешь, не то. Но знаешь что? Центуриона 9-й когорты 1-го легиона, Зави-Диву, знаю даже во дворце Белиала, а некоторые мои друзья все еще служат во славу Доминиона. Я замолвлю словечко, чтобы тебя не затирали, а то, знаешь, тифлингам ходу нигде не дают, считают вас нечистыми». «Это неправильно. Если ваш брат весь такой, как ты, то я...» Руки демона Зави-Диву разжались, он не нашелся, что сказать еще. «Бывай!» Тихо буркнул он и пошел к фонтану. Пожав плечами, мы двинулись дальше, мимо лавового озерца, спугнув стайку костяных ящериц, плюхнувшихся в магму и высунувших морды с алыми глазами. «Просто восторг, ребята!» — сказал я, думая, что этот парк больше всего соответствует моему представлению о преисподней. «А то!» — с гордостью ответил Абдусциус, словно сам его построил. Я остановился напротив перевернутой каски, стоящей на постаменте, откуда тянулись черные руки. «Это памятник греху смертных», объяснила Лерра и вдохновенно прошептала. «Да не иссякнет сосуд скверны в душах смертных!» Миновав парк, мы обогнули небоскреб и направились к таверне, о которой рассказывал Абду. За неприметной дверью оказался длинный грязный коридор, а за ним помещение, похожее на орочью таверну в Шаке. Все в зеленовато-бурых тонах, пол стилизован под дерево, потолок выкрашен ядовито-синим, в центре скалится черное солнце, символизирующее Мардука Сумрачного. А в стенах вылеплены отвратные твари, в которых с трудом узнавались эльфы, люди, орки, тролли, гномы, хоббиты, минотавр и 2 кентавра. Почти все столики были заняты. «Ну вот мы и в хромой Морилит. Правда тут отвратительно?» – довольно осклабился Абду. «Говорят, в Дисгардиуме такие же таверны, один в один». «Ага», – радостно закивал я. «Наверное, у них так. Никто ж там не был. Фамильяры смертных чернокнижников бывали, рассказывали. Один такой эту таверну и открыл». Нервно подергивая хвостом, Лера огляделась и сказала. «Мерзко-то как. Спрашивается, и зачем нам туда? В Дисгардиум их нам и в преисподней неплохо». «Тут собираются только отморозки», — похвастался Абду, занимая один из немногих свободных столиков в углу, и хохотнул. «Такие, как мы!» Мы заняли места. Лера недовольно покрутила в руках стоящее на подставке, не изобилующее разнообразием меню, и зачитала вслух. «Тартар из человеческой печени, глаза эльфы, маринованные в лавовом уксусе, вяленый окорок хоббита. Это что вообще? Откуда мясо?» «Да это просто названия такие», — разочарованно сообщил Абду. «На самом деле обычная адская свинина да говядина». «Ну, допустим», — хмыкнула Суккуба. «А цены? Мои глаза при виде них сами чуть не стали маринованными». «Так мы же не жрать пришли», — пожал плечами демон. «Посидим, как богатые черные демоны, выпьем нормального пойла, закуски только возьмем. Декан, ты что будешь?» «Абду, я полностью доверяю твоему вкусу», — сказал я. «Закажи мне то же, что и себе». «И мне тоже, ладно уж», — поморщилась Лера. «Ну и эльфятник». «Вот это очень вкусно», — Абдусциус ткнул в строчку в меню. «Язык брехливого гоблина. В остром соусе. И спойлер, рекомендую кровь жертвенного младенца». Он махнул рукой. «Эй, подавальщик!» Возле столика образовалась молоденькая суккуба в маске, наверное, эльфа. Нос, как у Пиноккио, острые уши и колпак. Абду озвучил заказ, а я спросил. «Когда мы уходили, у резиденции Беляла была толпа сильных демонов. Неужели на него кто-то напал? Кому это нужно? Бессмыслица ведь?» «Бессмыслица», — кивнул демон. «Никто в преисподней и никогда не может попасть внутрь резиденции князя без приглашения. Слышал, водят экскурсии на первый уровень, но...» «Постой!» — встрепенулся я. «То есть в саму резиденцию можно? На экскурсию?» «Ну да, водят. Туристы со всего Доминиона съезжаются. Да и с других тоже. Только все равно у нас только башли нет». Лера успокаивающе погладила меня по руке. «Видела рекламу. 200 золотом с демона. Это удовольствие только для богатеньких». Я присвистнул, размышляя, как достать 200 золотых, но Абду предложил альтернативный вариант. «Можно и бесплатно, и выше», — воодушевленно зашептал демон. «Можно...» Он прервал речь, когда официантка принесла еду и поставила графин с красным пойлом и кружки объемом, наверное, в пинты 3. Дождавшись, когда она уйдет, Лерра развела тему, которую не закончил Абду. «Не переживай, Хакар, и на нашей улице разобьется повозка с подарками проклятого Кхрауса. Заработаем, сходим на экскурсию». «Погоди, мне кажется, Абду хотел предложить что-то еще». Я посмотрел на демона, тот пожевал губищами и рыкнул. «Да, хотел, вы только не смейтесь». «Давай, же выкладывай», — потребовала суккуба. Демон, разливавший по стаканам дымящееся пойло, смутился, потом пригрозил. «Короче, кто засмеется, с тем я больше бухать не буду. А мысля вот какая. Великий князь всегда обращает внимание на боевые успехи легионов, на отличившихся бойцов. Помните, когда первый легион одержал 3 победы подряд, князь пригласил всех центурионов к себе и выдал по 1 000 000 000 хао из личных запасов?» «Ты к чему клонишь, дурачок?» — насмешливо спросила Лера. «У нас легион, который и до того был худшим, лишился 2/3 личного состава. Когда доберем народ, станет сплошное свежее мясо. Какие 3 победы подряд? Окстись!» «А я верю в Хакара», — упрямо заявил демон. «Чем орк не шутит? Наш декан тифлинг с сюрпризами, в его способностях сам огр ногу сломит». «Точно свихнулся», — пожаловалась мне Лерра, хотя глаза ее смеялись. «Эх, гоблин меня попутал с вами двумя связаться. Ладно, ладно, шучу. Я тоже в тебя верю, Хакар. И давайте уже, пока пойло не замерзло, выпьем. Выпьем за то, чтобы наш легион стал великим». «Чтобы каждый считал честью служить с нами во славу Доминиона», добавил Абдусциус. «Во славу Доминиона», воскликнул я и поднял свою кружку. «Похоже, самый безопасный путь к углям – делать военную карьеру в армии Белиала. Лишь бы Авадон меня не узнал». Что-то неуловимо изменилось. Бросило в холод, сердце затарабанило. Шерсть на загривке моего тифлинга встала дыбом, по предплечьям поползли огненные мурашки. Таверна хромая Морилит будто погружалась в незримое болото. Абду продолжал раскрывать рот, что-то говорить, но голос его постепенно стихал. Смех Лерры становился приглушенней. Как и гомон в таверне, краски блекли, и я даже решил, что сработало божественное озарение, потому что внешние эффекты были схожи. Вот только это не походило на спонтанную активацию классового навыка. Крак! Внезапно крыша будто треснула, развалилась на 2 части, и таверна оказалась под открытым небом. Неведомая сила просто испарила часть здания над нами, срезав стены чуть ниже потолка. Огромная люстра, висевшая в центре помещения, рухнула, придавив сатира, раззявившего пасть и не успевшего удрать. Мои бойцы ошарашенно отвесили челюсти, заозирались. Лерра что-то крикнула, но все так же беззвучно. «Именем великого князя Белиала!» В звенящей тишине раздался зычный бас. «Это специальная операция проклятой инквизиции. Всем сохранять спокойствие и оставаться на своих местах». Владелец голоса не протиснулся бы под потолок, даже если бы скрючился в 3 погибели. Он был чудовищно огромным и размерами превосходил ракотанка Нисрока. Его нижняя челюсть, украшенная клыками, такими гигантскими, что проткнули бы любого из нас насквозь, выступала вперед, намекая на то, что его предки были из орков. Вывернутые ноздри выдыхали огонь, над глазами нависали роговые пластины, бугрящиеся на лбу, а с затылка и ниже переходящие в костяной гребень. Видимо, потому всю верхнюю часть здания и снесли. Не знаю, навсегда или только на время операции. Демон просто сюда не влез бы. Склонившись над нами, он позволил рассмотреть свои характеристики. Дентелиан, демон, проклятый инквизитор Доминиона Белиала. Красные звезды, 9. Оранжевые звезды, 4. Желтые звезды, 3. Белые звезды, 6. Рядом стояли его чуть меньшие коллеги-инквизиторы, которые все равно были много выше моего деспота, и все носили не менее 6 красных звезд. Один из них, бес, так заматерел, что сравнялся размером с демоном. Одежды им служили огненные мантии, языки пламени стекали с кончиков рогов и струились по спинам, заменяя плащи. Единственным объяснением происходящего могла быть моя попытка подлететь к углю адского пламени, а значит, эти демоны явились за мной. Я попытался вскочить со стула, но не смог. Без всяких предупреждений меня, как оказалось, припечатало решением проклятого инквизитора, которое не только парализовало, но и снизило все мои показатели до значения, близких к нулю. Убойный дебаф, но мне не привыкать быть тряпичной куклой. Полет, ясность. Я рванул вверх и остался на месте. Ничего не вышло, тело не шевельнулось. Со всеми своими миллионными забагованными характеристиками я не мог даже чихнуть, скованный решением. Дентелиан перенес одну ногу через зал, встал, сложив руки на груди, и начал буравить взглядом каждого посетителя таверны, переходя от одного к другому. Лерра, которую дебаф застал задравшей голову, смотрела на ту часть проклятого инквизитора, что зависла над нами, и нервно облизывалась. «Вот он, Дентелиан, ты не туда смотришь», — лениво и безразлично произнес стоявший рядом инквизитор бес. Он был вне моего поля зрения, но голос звучал устало, как у демона, повидавшего все, а оттого потерявшего интерес к жизни. «Нарушитель прямо под тобой. Вонючий тифлинг заморался, коснувшись». «Знаю, Рофукал», — огрызнулся Дентелиан и перевел взгляд на меня. «Именно просыпавшиеся частицы палладиума и привели нас сюда». Проклятый инквизитор оскалился, выпустив облако дыма и жара, указал на меня пальцем. «Ты, Тифлинг Хакар, ты обвиняешься в попытке проникновения в резиденцию великого князя. Приговор – окончательное развоплощение. Приводится в исполнение немедленно». «Дентелиан, ты кое-что упустил», – заметил Рофукал. «И что же я упустил?» Не ответив, Рофукал начал уменьшаться. Сравнявшись ростом со средним огром, он приблизился, склонился и внимательно вгляделся в меня, позволив себя рассмотреть. Я обнаружил кое-что, чего до того не заметил. Его глаза не полыхали огнем, не напоминали тлеющие угли, а были необычайно ярко-зелеными. «Присмотритесь к его сути, коллеги», — посоветовал Рофукал и прищурился. Его взгляд, казалось, проникал в самую душу. Дентелиан и другие инквизиторы также уменьшились, вытянули шеи, задвигали вывернутыми ноздрями, обнюхивая меня. Я задержал дыхание. Даже нос Хакары уловил исходящий от этих демонов тошнотворный запах, отчего все съеденное и выпитое поднялось к горлу. «Видишь блеклый отцвет?» Рофукал проткнул когтем мне грудину, ковырнул в ране. Кровь и частицы Хао влились в его палец. «Под этой плотью скрывается нечто такое, от чего любой истинный демон забыл бы обо всем, воспылав жаждой сокрушить тифлинга. Он не успел накопить достаточно хаос, чтобы сокрыть врага. Думаю, если хорошенько поскрести, окажется, что он вовсе никакой не тифлинг, а...» Он сделал паузу, которая затянулась, и Дантелиан заговорил раздраженно. «Уважаемый Рофукал, ваш опыт незаменим, как и ваше чутье. Но все же напомню, что операцией руковожу я. Если вам есть что сказать, говорите». «О, поверь, юный Дентелиан, мое молчание не преследовало цели создать интригующую паузу. Я размышлял о том, как этот недотифлинг обрел частицу врага». «Ведь ты ее видишь?» «Вижу. Теперь вижу», — признал тот. «Но к чему вы клоните?» «Согласно демоническому пакту, ни один демон не может вступить в Дисгардиум в собственной плоти. Но мы все же там бываем, воплощаясь по призыву смертных чернокнижников или желающих продать душу. Хао там нет, и мироздание, пытаясь воссоздать демона, использует подручные материалы. Как бы ни были противоположны хаос и упорядоченное, они лишь отражение друг друга. Поэтому мироздание использует в воссоздании нового обличия демона частицы врага. Воплощение тифлинга побывало в Дисгардиуме и как-то проникло в преисподнюю, но куда делся оригинал?» «Нет-нет, это не тифлинг», — оживился Рофакал. «Это смертный. Смею предположить, что смертная тварь, скрывающаяся под маской тифлинга, убила воплощение кого-то из призванных высших демонов и овладела осколком его сущности. Возможно, использовала его для создания артефакта или части доспехов. Такое случалось и раньше, но...» Старый демон замолчал, полыхнув пламенем. «Душа, сохранившая свойства тела? Поразительно! Думаю, Белиал заинтересуется этим смертным и тем, как он сюда попал». «Не заинтересуется!» — рыкнул Дантелиан, протягивая ко мне чудовищную руку. «Это тифлинг или не тифлинг, да кем бы он ни был, нарушитель, посягнувший на собственность великого князя. Приговор мною объявлен и будет приведен в исполнение немедленно». Он сжал меня в кулаке, поднял перед собой. «Проклятая инквизиция не отменяет своих решений! Во славу Доминиона!» Кости, спрессованные чудовищным давлением, хрустнули, и тифлинг Хакар немедленно развоплотился. Последнее, что я увидел, взгляды Абду и Лерры, в которых шок смешивался с ненавистью. «Вы мертвы! До перерождения 9, 8, 7...» И все исчезло. Или исчез я. Конец 8 книги.